Свобода. Я не могу покоряться людям. Можно ли рабство хотеть? Целую жизнь мы друг друга судим, чтобы затем умереть. Я не могу покоряться Богу, если я Бога люблю. Он указал мне мою дорогу, как от нее отступлю? Я разрываю людские сети, счастье, уныние и сон. Мы не рабы, но мы Божьи дети, дети свободны, как Он. Только взываю именем Сына к Богу, Творцу бытия. Отче, вовек, да будут едина воля Твоя и моя.